Мы начинаем очередной урок Геблет, 21. Шамати, страница 1, строчка 15, после точки. Ло дай шело миткадем. Бавода, рак, 16, гу, роэ, шеголех, ахора, 15 после точки. Ло дай, не, ло не дай, недостаточно, шеломит кадем, что он не продвигается, бавода, в духовной работе. Рак 16 хуроэ, но он только видит шеголех ахора, что идет назад. То есть еще в его ощущениях он еще как бы хуже становится, чем он был. Посмотрим на предложение 15. Ло, понятно, ло это нет. Ло с буквой алеф, нет. Или не. Дай, достаточно. Шело, что не. Миткадем, продвигается. Это форма глагола, как мы по нашей системе семи типов смысловых глаголов. Это последняя форма глагола, которую мы называем гиткабеш. То есть продвигается, то есть возвратный глагол. И он стоит здесь в настоящем времени. Миткадем. То есть не гиткадем. Гиткадем было бы продвинулся. А в настоящем времени прибавляется буквочка вот эта мем. Миткадем. Одна из этих семи букв. Которые мы знаем из правила Этен Гаюм. Я дам сегодня. Бавода. В духовной работе. И еще раз это слово «миткадем», еще посмотрим на него. То есть, вот эта вот узнаваемость, это вот вторая буква «тав». Тут, видишь, «миткадем». Или «гиткабеш». Вот это вот буква «тав». А иногда она за ним заменяется другой буквой, но мы увидим. А корень его «кув далет мем». Вот это тоже видим кодом, видишь, кодом. Кодом еще означает уже Адам Кадмон, тоже тот же корень. То есть предварять что-либо. А Миткадем в этой форме будет продвигаться. Бавуда. Авуда это работа. Очень часто используется это слово. Мы используем ее и здесь, и в Шлаве Асулам. И Бет, которая впереди, это как бы означает «в» и может означать «с», как предлог. В работе. И окончание «гей» в конце, это часто указывает на слова женского рода. Рак только лишь, можно сказать, рак. 16. Гу, он, роэ, видит, ше, что, ше, что, голех, прицепляется к слову, голех, что идет, голех это идет, в настоящем виде, в настоящем, кстати, времени, А на втором месте появляется буква ВАВ. Часто свидетельствует, что это настоящее время, но не всегда. Шегулех, что он идет, Ахора, назад. Ахор это назад, и Ахора это Гей в конце, оно дает, указывает, что это направление. Гей, которое в конце, буквочка, на направление указывает. Ахора, назад. 16 после точки. Гайну. Афилу шело лишма 17. Эйло хох лекаем эт гатура у митцвот. 16. Гайну, то есть. Афилу шело лишма, даже не даже что и не ради имени. 17. Эйн ло хоэх, нет у него силы лекаем исполнить эт хатура у митцвот Тору и заповеди. Рассмотрим поближе это предложение. Шестнадцать. Гайну. Всегда это мы это используем так. Часто очень используется. Тоже во всей каббалистической литературе. Гайну. То есть афилу даже. Неизменяемое слово. Афилу даже. Шело лишма. Что не лишма ради, ради имени. Ради это дает эл. Прибавляется «л», это будет «ля». Префикс такой, как бы приставка. Но это предлог. Только вот слитно пишется на этом, в этом языке. «Шело лишма, что нет, что не ради имени, для имени, ради имени». «Шмо» — это имя. «Шем» — это имя. А «Лишма» — ради имени. «Шма» — «Лишма» — ради имени. И даже не ради имени, то есть то, что он не работает, не ради имени неба, то есть ради отдачи. Потому что ради имени неба, что ради имени неба? Ради отдачи. 17. Эйн ло, нет у него, эйн, нет ло у него. Хох, силы, мы говорим. Правильно сказать «кох», но здесь слово перед этим «ло» оканчивается на гласный звук, поэтому мы начинаем, оглушаем это первую букву «каф» и делаем из нее «хаф». «Ло хох» — нет у него силы, «кох» — сила. «Лыкаем» — исполнять. «Эт» дает это винительный падеж, частичка винительного падежа, который указывает на винительный падеж, идет. Кого чего? Чтобы исполнять, га, это будет сокращение, га Тора у мицвот, Тору и заповеди. Сокращение у него, это всегда надо их хорошо их запомнить, эти сокращения, они сами по себе придут. Чтобы было легче потом при чтении. Ну, нет ничего здесь как будто бы нового. Лекаем, видишь, это будет неопределенная форма глагола. Исполнить. А в неопределенной форме глагола, как правило, всегда, как можно сказать, прибавляется ламет впереди. И сокращение мы видим. Сокращение Тора у мицвот. Уже говорили. Получается так. Га Тора у мицвот. Вав оно дает И. И мы говорим У. Потому что перед буквой Мем он получается как звучит как У. Потом будем говорить. Точка. 17 после точки. Ширак. Аль-Идей, Гид-Габрут, 18, Амити, Аль-Коль, Амекашолим, Лемала Мегадад, Гу Яхоль 19, Лекаем эт Гатора у Мицвот, точка. Шерак, что только, ше, это что? Что только 17. Аль-Идей. Аль-Идей это сокращение посредством. Аль-Идей. Дословно это на, руками. Посредством, мы говорим тоже, посредством. Гид-Габрут. Преодоление. Или, будем сказать, да, можно сказать, преодоление 18, амити истинного, аль-коль амахшалим, всех препятствий, лемала мегадат, выше знания, гу, он, яхоль, может, 19, лекаем, исполнять, это тора у митцво, тору и заповеди. Рассмотрим поближе. 17. Шерак. Что только. Рак уже было у нас. Аль-Идей, как я уже говорил. Аль-Идей посредством. Тоже сокращение очень часто используем. Гид-Габрут. Тоже относится, это будет существительное. Отглагольное существительное называлось в России. Отглагольное существительное, то есть существительное, которое стало, получило свою форму от глагола. Поэтому мы видим то же самое гит-га, гит-габрут. В середине надо всегда посмотреть в середину слова, там есть три буквы. Гимель бет реш, от слова гвура, что дает сила какая-то от себя, победить. И это относится, это производное от глагола, в нашей схеме глаголов семи, глагол последний, который к Малхут относится, гидкабеш, помнишь, который последний, то есть себя победить. А здесь другое, другое слово на победить, преодолеть себя. Гидкабрут, самопреодоление, преодолеть себя, преодолеть, победить себя тоже. Гидкабрут. Но окончание будет ут. Вав и тав. Как ут. И это дает существительное. Форма существительного женского рода. В нашем, в нашей схеме семи базовых типов глаголов мы могли бы сделать тоже такое же слово отглагольное сказуемое, отглагольное существительное. Мы могли бы тоже сделать из нашего гидкабеш, последнее, которое в нашей схеме, на нашей, всегда имей под рукой это, когда ты учишься, как на геблет, так и арамейский. Мы будем сравнивать. То есть последнее, нижнее, самое, малхут, гидкабеш. Мы могли сделать, можем сделать тоже, как и здесь, существительное, отглагольное существительное. Получится гидкабшут. То есть победа над собой или таким образом подчинение себе, себя, самоподчинение и такое, что-то можно такого типа сделать. Но и важно, чтобы я узнал эту форму этого. Это может быть глагол или же, как мы видим здесь, отглагольное существительное. Гид-габрут. Часто очень используются вот эти вот такого типа виды существительных. 18. Амити истинного, истинное. Слово эмет истина. А амити с буквой ют в конце дает, часто дает такую прилагательную, форму прилагательного. Аль-коль, о, на все, аль это на, или свыше, коль все, а махшалим, препятствие. И это слово на препятствие, там есть три буквочки, которые ее являются смысловыми. Это каф, шин и ламет. И множественное число имеет окончание им. Ют, мем. Лемала. Лемала это будет выше. Мала это высоко. Лемала дает, это эл, ламет прибавляется, делает наречие. Лемала выше. Мегадат. Дат это будет сфера дат, как мы говорим. Или же знание. Тоже мнение может быть. Гадат. Это определенное. И мегадат от знания. То есть выше знания, чем знание. Гу. Он. Яхоль может. 19. Лекаем. Исполнить. Мы уже были, было у нас уже. Эт гатора умитсвот. Тору и заповеди. Это тоже у нас уже было. Ну вот кусочек прошли мы. Уже хорошо. Хорошо прочувствовать это вот. Одно предложение. Постепенно больше и больше. Другое предложение. Постепенно мы идем к тому, а уже на основании этого всего разбора слов и предложений можно будет читать тексты и работать самостоятельно.